В этом сочинении, написанном с большой ученостью, лихуды доказывали, что по учению православной церкви одного произнесения Христовых слов недостаточно для такого великого действия, и святые дары прилагаются в момент последующего затем призывания Святого Духа и произнесения слов «Приложи я Духом Твоим святым». После этих двух сочинений открылась полемика по поводу вышеозначенного вопроса. Медведев и его сторонники пустили в ход сочинение киевского игумена Феодосия Сафановича «Выклад о Церкви Святой» и от себя написали «Тетрадь на Иоанникия и Сафрония Лихудов», а монах Евфимий, бывший ученик Славенецкого, приставший к лихудам, разразился против Медведева ругательным сочинением под названием «Неистовное бреханье». Затем лихуды написали «Мечец духовный», сочинение, в котором изложили в форме диалогов свой спор, происходивший во Львове с иезуитом Рудкою, о всех различиях между православною и римско-католическою церквами. Толки о времени пресуществления из монашеских келий перешли в мирские дома и даже на улицу. Люди, мало понимавшие суть богословских тонкостей, увлекались этим вопросом. Торгаши, ремесленники и даже женщины стали спорить о времени пресуществления. Церкви грозил новый раскол. Патриарх Иоаким принял сторону лихудов. Нужно было заставить малороссийских духовных заявить со своей стороны голос в пользу лихудов. Иоаким отнесся с этим к киевскому митрополиту Гедеону и к Лазарю Барановичу. Малороссийские архиереи были этим вопросом поставлены в весьма неловкое положение. В киевской коллегии давно уже учили о пресуществлении так, как писал Медведев. В лифосе Петра Могилы изложено то же учение. Гедеон и Лазарь сперва уклонялись от прямого ответа, но патриарх пригрозил им собором и приговором четырех прочих вселенских патриархов. Тогда оба архипастыря дали ответ в смысле учения, проповедуемого лихудами. Заручившись таким заявлением, патриарх Иоаким созвал собор. В это время началось дело Шакловитова, повлекшее за собою падение Софии. Медведев также запутан в это дело. Он бежал с намерением укрыться в Польше, но был схвачен на пути, привезен в Москву, принес перед собором покаяние и, отрекшись от своих мнений, сам переименовал свою книгу вместо «Манна» — «Обмана». В январе 1690 года Медведева сослали в Троицкий монастырь, но через год, по доносу одного из участников казненного уже Шакловитова, он обвинен был в соумышлении с Шакловитым и после страшных пыток огнем обезглавлен 11 февраля 1691 года. Патриарх Иоаким, осудивший Медведева и киевское учение о пресуществлении, велел составить от своего имени книгу. В ней изложена вся история происходившего спора. В добавлении к ней патриарх Иерусалимский Досифей прислал собрание свидетельств, доказывающих справедливость учения лихудов. Киевская партия потерпела жестокое поражение. Московский собор признал неправославными не только сочинения Медведева, но и писания Симеона Полоцкого, Галитовского, Радивиловского, Барановича, Транквиллиона, Петра Могилы и других. О требнике Петра Могилы сказано, что эта книга преисполнена латинского «зломудренного учения». И вообще о всех сочинениях малорусских ученых замечено, что их книги новотворенные, и сами с собою не согласуются. И хотя многие из них названы сладостными именами, но все, даже и лучшие, заключают в себе душетлительную отраву латинского «зломудрия» и новшества. В Москве утвердилось было мнение, что приходящие из Малороссии и Белоруссии ученые заражены латинской ересью, что, путешествуя за границею и довершая там свое образование, они усваивают иноземные понятия и обычаи, что не следует слушать их и ездить к ним учиться. Говорили, что вместо благословенного еллинославянского учения они преподают латинское учение, от которого ничего доброго нельзя надеяться, кроме противности и рати на святую церковь. В давние времена в Малороссии процветало восточное благочестие, как и у нас великороссиян, оно благодатью Божиею, яко солнце сияет. А когда вошли туда злохитрые иезуиты и принесли туда учение латинское, что сталось? Куда девались тамошние князья великие, православные острожские, чартарийские, четвертинские и иные? Через несколько времени сила лихудов поколебалась. Патриарх Иерусалимский Досифей, прежде благоволивший к ним, не получивший от них требуемой суммы в пользу гроба Господня, в 1693 году написал к обоим царям и к патриарху Адриану, заступившему место умершего Иоакима, что лихуды – обманщики, тайные латинники, что они, получившие от патриарха благословение на обучение греческому языку, учат латинскому и вместо богословских наук забавляются физикою и философией. Доносил на них, что они фальшиво называют себя князьями, что на самом деле они люди незнатного происхождения, убогие, ремесленные и прочее. Справедливость патриаршего донесения поддерживали проживавшие тогда в Москве греки, завидовавшие лихудам. По этим наведам лихуды в 1694 году были удалены от заведования академией и от преподавания. Вместо них стали управлять академией двое из их учеников – Николай Семенов и Федор Поликарпов. А в 1699 году назначен был первый ректор Академии Палладий Роговский. Лихуды оставались несколько лет в Москве и учили латинскому и итальянскому языкам. Царь Петр нашел, что они могут быть ему полезными, назначил им жалование и приказал родителям отдавать лихудам детей для обучения итальянскому языку. Но греки не оставили их в покое. Они вооружали против них патриарха Адриана и обвиняли их уже в политических преступлениях. Адриан донес царю, что лихуды пересылают в Константинополь сведения о московском государстве. Враги лихудов добились таки, что в 1701 году они были удалены в Ипатиевский Костромской монастырь. Удаление лихудов из академии ободрило киевскую партию. В числе переселившихся в Москву малороссов был некто Гавриил Домецкий. Он был архимандритом Симонова монастыря и составил для своей обители устав под названием «Киновион» или «Изображение иноческого жития». Устав этот соблазнял строгих великорусских ревнителей древнего аскетизма. В этом уставе монахам вменялись в обязанность опрятность и чистота. Больным и недужным монахам позволялось вкушать какую угодно пищу, хотя бы даже и в пост, потому что для нездорового человека не должно быть поста, Да и самый пост по уставу Домецкого должен состоять более в количестве, чем в качестве принимаемой пищи и питья, а потому братии подавалось вино, пиво, мед, только некрепкие и в умеренном количестве. Трапеза братии полагалась здоровая и вкусная. Признавались необходимым даже для иноков развлечения, только приличные и не безнравственные. Такая снисходительность не мешала Домецкому вооружаться против пьянства, о чем от него осталась даже проповедь.